Глава 11. Гендер и лексика. Тема гендера в языке – одна из самых сложных. Она связана, с одной стороны, с проблемой социальной видимости женского гендера, отсюда новая волна феминитивов, об этом в следующей главе, с другой – с разнообразной гендерной идентичностью людей. Гендер или социальный пол – это система социальных ожиданий от человека в зависимости от пола. А гендерная идентичность – внутреннее ощущение принадлежности к тому или иному гендеру. Гендер и гендерная идентичность могут не совпадать. Отсюда трансгендерность и трансгендерные люди, а также небинарные, не признающие бинарную гендерную систему. Агендерные, не считающие себя ни женщинами, ни мужчинами. Гендерфлюидные, чувствующие себя то женщиной, то мужчиной. И гендерно-неконформные, также не признающие бинарную гендерную систему люди. Традиционно так сложилось, что общество функционирует в рамках бинарной гендерной системы, то есть с четким делением на две противоположные категории – мужчины и женщины. Один из ключевых принципов бинарной гендерной системы – социальный запрет на пересечение границ категорий или смешение гендерных ролей, а также запрет на формы гендерного выражения, не совпадающие с традиционно мужскими или женскими. Небинарный человек – это тот, кто не определяет себя в бинарных категориях «мужчина-женщина». В языке это отражается так. Такой человек использует по отношению к себе родовые окончания среднего рода «я пришло», «я подумало», «я решило» и местоимение «оно». Так делает, например, агендерная активистка «серая-фиолетовая» или окончание множественного числа «пришли», «подумали», «решили» и местоимение «они». Первое встречается реже, так как средний род в русском языке относится к неодушевленным предметам и звучит по отношению к человеку часто уничижительно. Некоторые небинарные люди, имея женское имя, говорят о себе в мужском роде и наоборот. Так, например, дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария – небинарный человек и говорит о себе в мужском роде, но при этом написать или сказать про Анну-Марию «сын» нельзя. Правда, дочь Ефремова говорит, что не против, когда журналисты называют ее в женском роде для простоты. В любом случае, говоря про небинарных или гендерно-неконформных людей, лучше применять те грамматические формы, которые они сами по отношению к себе используют. В последнее время особенно это заметно среди молодежи. Дискурс смещается от вопросов сексуальной ориентации в сторону гендерной идентичности, рассказывает Юлия Малыгина, директорка организации «Ресурс ЛГБТ-КИА Москва». Людям становится важнее вопрос «кто я?», чем вопрос «кто меня привлекает?». Казалось бы, какая разница? Вот пример. Пара лесбиянок, в которой одна из женщин начала понимать, что она не бинарный человек, то есть не определяет себя ни как мужчина, ни как женщина. У пары все хорошо. И теперь вопрос. Какова сексуальная ориентация второй женщины? Получается, она уже не лесбиянка. Тогда кто она? Люди поняли, что не обязательно умещать себя в рамки бинарной системы и тем более соответствовать гендерным стереотипам. Все это неминуемо будет отражаться в языке. Так как гендерных идентичностей с каждым днем становится все больше, бигендерные, агендерные и гендерфлюидные люди, пансексуалы и прочее, прочее, а прибавление букв к аббревиатуре все больше ее утяжеляет, ЛГБТК, ЛГБТКИА, ЛГБТКИАПП+, лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные люди, квиры, интерсексуалы, асексуалы, пансексуалы и все остальные – в английском все это просто заменяется словом «queer». О нем мы уже говорили, когда рассказывали про реклейминг. В русском слово «queer» тоже используется, но в более узком смысле и среди посвященной аудитории. Queer-люди — это гендерно-неконформные люди, а не все ЛГБТ-сообщество. Есть устоявшееся словосочетание вроде «queer-исследование» или «гендер-квир». Будучи заимствованным, как и слово «гей», оно не имело и не имеет некорректного оттенка, что весьма удобно. Отдельный блок языковых сложностей возникает, когда речь заходит о трансгендерных людях. И множество медийных скандалов последних лет это подтверждает. Трансгендерные люди – одни из самых уязвимых в обществе. Они либо невидимы вовсе, потому что по внешности человека не всегда понятно, трансгендерный ли он, и потому что далеко не каждый транс-человек хочет это публично афишировать, либо окружены огромным количеством предрассудков. Это очень сильно отражается в языке. Языковых проблем тут несколько. Во-первых, это упоминание прежнего имени человека. У этого даже есть термин «deadnaming» от «dead name» — «мертвое имя». Многие транслюди не любят и не используют свое прежнее имя, не говорят его окружающим и просят не называть себя им. Детнеймить транслюдей некорректно и обидно. Детнеймингом часто занимаются СМИ. Им почему-то важно, какое именно было имя у человека при рождении, хотя если сейчас трансгендерная женщина называет себя Катя, то какая разница, как Катю звали до перехода, Лешей, Пашей или Ваней? Прошлое имя – это часть прошлой идентичности, от которой транслюди пытаются уйти и ради чего совершают трансгендерный переход. Во-вторых, это мисгендеринг, то есть использование грамматических форм, местоимений, существительных и родовых окончаний, не соответствующих гендерной идентичности человека. Это тоже часто делают СМИ, чтобы лишний раз подчеркнуть трансгендерность человека. Например, трансгендер Катя – пришел в клуб, но его не пустили. Часто это еще сочетается с детнеймингом, и тогда вообще получается путаница. Читатель или слушатель просто перестает понимать, о чем речь, кто какого гендера и в чем коллизия. Это все решается просто, если называть человека в том роде и тем именем, которое он сам использует. И слово «трансгендерный» прибавлять к тому гендеру, к которому человек сам себя относит, а не который у него был до перехода. То есть упомянутая Катя – это трансгендерная женщина. Она пришла в клуб, она родилась в Москве, она купила платье и так далее. И еще говоря о прошлом Кате до ее перехода, следует также использовать женские родовые окончания. В 10 лет Катя поступила в футбольную школу. В 18 лет Катя пошла в армию, в 25 женилась, в 27 стала родителем двух мальчиков-близнецов. Лучше не использовать ни слова «отец», ни слова «мать» в данном случае, если точно неизвестно, как Катя сама себя называет. Каждый трансгендерный родитель называет себя по-разному, поэтому лучше просто ограничиться словом «родитель». Писать и говорить «был женщиной» или «была мужчиной» тоже некорректно, так как человек даже до перехода ощущал себя тем, кем ощущал. Отдельная тема – транслюди и медицина и анатомия. Если трансмужчина забеременел и родил, то он стал отцом, а не матерью. Если доходит до подробностей анатомии, то слово «клитор» по отношению к трансмужчине, даже если по сути у него увеличенный клитор, для него это транспенис, лучше не использовать. Верх анатомической корректности не писать мужские или женские гениталии, а вместо этого использовать пенис, мошонка или вагина, вульва, так как вагины бывают не только у женщин, но и у трансмужчин или небинарных людей, а пенисы не только у мужчин, но и у трансженщин или небинарных людей. В общем, лучше лишний раз не использовать эпитеты женский или мужской и помнить про трансинклюзивность. Как соотносятся небинарные и транслюди? Сложно. С одной стороны, это разные вещи. Небинарный человек может не делать переход и не менять имя, а остаться как есть, и его гендерная идентичность будет вообще неочевидна, а может и поменять имя и сделать какую-то часть из трансперехода, но при этом не называть себя трансчеловеком. С другой стороны, часто транслюди во время или после перехода приходят к тому, что они не бинарные и так себя и ощущают. Одним словом, все индивидуально.